Часть вторая. Все, что нам нужно, только любовь. Если у тебя несчастная любовь, значит, тебя Господь спас от этого придурка. Поблагодари Бога и иди дальше. Невзаимная любовь – зло. Я гедонист. Я считаю, что надо стремиться к удовольствию, к счастью, к гармонии внутри и не допускать, чтобы кто-то тебя обижал. Вот, к примеру, часто можно встретить такую ситуацию – мужчина и женщина. Женщина любит, а мужчина как-то не очень отвечает ей взаимностью. Но это очевидные вещи. Мы же все чувствуем, любят нас или не любят, или, может, просто позволяют себя любить. Знакомо? Знакомо. Так вот, эта невзаимность может отнять очень много времени, сил и нервов. Нет, кого-то, может, и такая расстановка сил устраивает. Она любит, а он позволяет ей себя любить. Или наоборот. Но большинство из нас надеется все-таки на другой расклад. И вот эта женщина сидит, смотрит на свой телефон, а на экране сообщение от любимого. Оно пришло неделю назад, и больше он ей не писал. Женщина уже вдоль и поперек изучила это сообщение. Наизусть его выучила, но все пытается найти, за что бы зацепиться. Как бы расшифровать его слова так, чтобы оправдать его отсутствие. Она думает, наверное, у него очень много работы. Именно поэтому он мне не пишет. Но он любит меня, я знаю. Вот поработает, освободится и сразу же черкнет мне сообщение. Девушка, милая, это так не работает. Если человек тебя любит, он найдет время, минуту, даже секунду, чтобы написать пару слов, набрать твой номер, поговорить, увидеться. Человек, который тебя любит, не будет месяцами тебя избегать. А если он к тебе равнодушен, то у него никогда не будет на тебя времени. А вместо этого найдутся бесконечные отговорки. Скорее всего, ты запасной вариант для него. Например, сексом заниматься прекрасно, но чувств никаких нет. Если тебя это устраивает, вперед! Не возводи отношения в ранг любви. Не влюбляйся в такое, и тогда все будет замечательно. А любовь – это немножечко другое все-таки. Это не секс. Точнее, это не только про секс, а несколько больше. Хорошо, если вы упали в эту бездну любви взаимно и летите туда вместе. А если ты любишь, с ума сходишь, а человек тебя воспринимает просто как сексуальную игрушку раз в месяц или раз в неделю, в зависимости от темперамента, такие отношения ни к чему хорошему не приведут. Не обязательно проговаривать вслух своему партнеру. «Я тут главное, и все крутится вокруг меня». Но внутри себя важно понимать, что твои интересы на первом месте. Вкладываться в себя, любить себя, не позволять партнеру вытирать об тебя ноги. Вот что главное. Если с тобой не хотят встречаться, если тебя игнорируют, не берут трубку, когда ты звонишь, если сутками не отвечают на твои сообщения, если ты вызываешь раздражение, уходи. Не надо обольщаться. Не надо тратить свое время на того, кому ты не нужна. И нет, это не означает, что ты в итоге останешься в одиночестве. Наоборот, перешагнув через того, кто тебя использует, ты в результате найдешь человека, который подойдет именно тебе. Если тебе тяжело и в отношениях больше негатива, чем позитива, выходи из них. Это очень непросто, но это нужно сделать. Когда человеку надо вырезать опухоль, на операционный стол ложится страшно и неприятно. Но ее необходимо убрать, и человек решается, для того, чтобы потом нормально жить. Так же и с несчастной любовью. Мировая психиатрия уже признала, что несчастная любовь – это психическое расстройство, что-то сродни психозу, и его надо лечить. А я уверен вот в чем. Если у тебя несчастная любовь, значит, тебя Господь спас от этого придурка. Поблагодари Бога и иди дальше. Совет. Чтобы не попадаться в ловушку безответной любви, вы должны себя полюбить больше, чем кого-либо еще, и в отношениях выбирать себя, свой комфорт. А если вам больно, какой же это комфорт? Возьмите себя в руки, забаньте товарища. Даже если сначала будет сложно, потом полегчает. Вот увидите. Легкая разминка. Возьмите ручку и бумагу и напишите 5 самых хороших и 5 самых плохих моментов, связанных с вашей любовью, которые вы пережили на этой неделе. Сравните их. Если получится что-то вроде «я проплакала 5 часов, сидя на мокрой скамейке под дождем, потому что он не пришел на свидание». Зато на утро он прислал мне сообщение «С добрым утром, любимая!» Правда, с пометкой «пересланная». У меня для вас плохие новости. Если у меня нет планов на свидание в ближайшее время, то я найду, чем себя побаловать. Например, перечислите свои варианты. Как говорится, мои года – мое богатство. И твои года – мое богатство. Мужчины с Марса, женщины с Венеры. Я, конечно, никакую Америку сейчас вам не открою, когда скажу, что мужчины и женщины устроены по-разному. Это очевидные вещи. И все же полезно иногда их повторять. Природой так задумано, что женщина может любить только одного мужчину. Нет, есть, конечно, такие финтифлюшки, которые от семерых сразу не откажутся. Но это все-таки больше исключение, чем правило. Мужчины же устроены несколько иначе, чем женщины. Нам удобны отношения, когда много женщин и секс без обязательств. И чем больше этих самых женщин, и чем меньше этих самых обязательств, тем лучше. Такова сама суть мужского мышления. Ко мне часто обращаются молодые мужчины и просят: «Прохор, найди мне какую-нибудь милфу». Очень модная тема сейчас. Если вы не в курсе, поясню. Милфы – это женщины постарше, у которых уже есть дети, карьера, чаще всего все прекрасно с финансами. Молодые мальчики жаждут встречаться с такими, потому что знают, милфу очень часто устраивает просто секс ради здоровья, она уже не ведется на всю эту романтику любви, на лишние болезненные эмоции, встретились, разбежались, четко и понятно. И нервы она трепать не будет ни себе, ни любовнику. Молодым парням это выгоднее, чем искать ровесниц, которые требуют подарков и внимания. Как говорится, «Мои года – мое богатство, и твои года – мое богатство». В общем, если не сложилось, не пытайтесь вкладываться в отношения, которые вас не устраивают. Не бойтесь немного побыть в одиночестве. Одиночество – это высшая степень человеческого бытия. Мы приходим в этот мир одни и уходим одни. Очень полезный навык – уметь наслаждаться одиночеством. И, кстати, именно в этом состоянии к нам приходит любовь. Я мечтаю о том, что у меня будет ребенок, а лучше всего большая семья. И очень надеюсь, что в ближайшем будущем мое желание осуществится. Совет. Как быть, если женщины хотят одного, а мужчины другого, чаще противоположного? Как нам уживаться таким разным? Ситуацию может спасти только любовь. Если будет химия, взаимное влечение, то вот эти природные особенности уйдут на второй план. Вам просто будет хорошо вместе. Легкая разминка. Чтобы ощутить свою самодостаточность, попробуйте провести один день в полном одиночестве. Отключите все средства связи, вылезайте из соцсетей, не встречайтесь ни с кем и пофантазируйте, что вас может порадовать в такой ситуации, что развеселит, что доставит удовольствие. Запишите топ-5 самых приятных дел. Записали? А теперь включайте телефон, так и быть. Я же не изверг какой. Не все, что мне в жизни нужно, это любовь. Я обожаю. Запишите свои варианты. Мои любимые занятия в жизни – это… Перечислите их. Люди, иногда можно побыть в одиночестве. Я разрешаю. Не живите с нелюбимыми. Мне кажется, что некоторые семьи со стажем не очень счастливы. Они лишь изображают счастье. Они не хотят разводиться, делить имущество, им страшно делать решительные шаги. Они привыкли друг к другу, но любви там никакой давно уже нет. Люди живут вместе от безысходности. Многим женщинам удобно, когда под боком есть хоть какой-нибудь муж объелся груш, который лежит на диване, как бесполезный мешок с картошкой. А уж если он еще где-то там работает, хотя бы за какие-то копейки, это вообще подарок судьбы. И женщина ходит на свою работу и всем видом там показывает коллегам, что у нее все нормально, она счастлива замужем. У меня есть муж. А зачем ей этот муж? Наверное, чтобы кто-нибудь не подумал, что она дефективная какая-то, раз одна живет. А то, что этот муж ее не любит, а просто использует в быту как рабыню Изауру, и ей проще было бы жить без него, она признать не хочет. Очень многие живут в такой вот выдуманной, вымышленной реальности. Ни в коем случае не говорю о том, что надо расставаться сразу после того, как прошла влюбленность. Есть много семей, живущих душа в душу, ни во влюбленности, но при этом в радости и счастье. Но если этого не получилось лично у вас, что ж, найдите в себе силы расстаться и снова быть счастливой, но уже с другим человеком. Особенно если дети уже выросли, и вы никому ничего не должны. Хорошо, если любовь в семье со временем сменяется уважением, но иногда она переходит в глухое раздражение. Что надо сделать, чтобы любовь жила в семье как можно дольше? Советов массу на эту тему. Я же могу сказать вот что. Иногда надо оставаться в одиночестве и отдыхать друг от друга. Люди, иногда можно побыть в одиночестве. Я разрешаю. Мой совет. Если ты чувствуешь потребность в отдыхе наедине с собой, не кори себя за это. Позволь себе такой отдых. У каждого человека должен быть свой угол, своя комнатушка, где можно закрыться и просто побыть одному, даже если вокруг дружная семья, где все любят друг друга. У каждого из нас должна быть такая ракушечка, в которую мы залезем и сможем там отдохнуть. Это даст нам возможность подумать над чем-то своим, рассортировать мысли. Это даст силы любить свою семью и тех, кто рядом, еще сильнее, чем раньше. Легкая разминка. Опиши 5 мест, где ты можешь остаться в одиночестве, пусть на пару минут, чтобы восстановиться и успокоиться. Да, туалет — это тоже вариант, и весьма уютный. Представь себя в каждом из этих мест. Что ты чувствуешь? Далее перечисли свои варианты. Оставьте меня в покое, потому что иначе я... Перечисли свои варианты. Прошу отпустить меня в творческий отпуск. Там я обязательно займусь. Далее напишите свои идеи. Кто стал никем, тот спал не с тем. Хочешь выспаться? Хотя бы иногда спи отдельно. Я очень свободолюбивый человек. Ненавижу планы строить. Такое у меня мышление. Я иррационал. На отдыхе мне нравится полежать, помечтать о чем-то. А если я иду, к примеру, по пляжу, в ушах наушники, в них приятная музыка, и ко мне подбегает подружка моя, с которой я приехал, и говорит: «А давай мы с тобой пойдем ужинать прямо сейчас?» Этот момент мне может сильно испортить настроение. Я вот прямо сейчас не хочу ужинать. Не хочется пройтись по пляжу, подумать о чем-то, помечтать. У меня целый мир в голове, а она мне его разрушает, этот мир. Или, к примеру, я хочу спать, а она шуршит какими-то пакетами в этот момент. Иногда и спать в одной кровати – это, знаете ли, не совсем комфортно. Секс – это секс. Сильные чувства, обнимашки и поцелуи пусть будут. Люди – парные существа. Они должны с кем-то спать. Это важно и на многое влияет. Знаете, как я говорю? Кто стал никем, тот спал не с тем. Ну, это, конечно, шутка. Я считаю, что лучше высыпаться в одиночестве, при подходящей температуре воздуха, завернувшись в собственное одеяло, не спихивая друг друга с подушки, а потом уже утром вновь встречаться для любви и секса. Люди придумали спать вместе не от хорошей жизни, это все от нищеты крестьянской, когда негде было спать и все в повалку, дети, коровы, собаки ютились в маленьких лачушках. А королевские персоны всегда спали отдельно. Король в своей спальне, королева в своей, в другом крыле дворца иногда. Люди могут вместе остаться, если у них ночь любви, особенно если они молодые. Но желание разойтись по разным спальням все равно присутствует. Сон – это уже другое состояние. Оно не связано с сексуальными забавами, с любовью. Ты должен выспаться, мозг отключить. А вдвоем вы просто порой не можете выспаться. Люди разные. Для меня, допустим, проснуться дома одному – счастье. Со мной многие хотят жить, некоторых поди еще выгони из дома. Разумеется, я хочу семью и хочу детей, но только с той женщиной, которая мне действительно будет дорога. И при этом я не планирую ставить на себе крест, когда у меня появится семья и дети. Я все равно останусь человеком со своим «я». А мои дети – отдельные люди, и у них есть их собственное «я». Дети любят родителей, родители детей. Но при этом у каждого есть своя территория, которая охраняется и на которую вход нежелателен. Мой совет. Иногда спи отдельно. Конечно, каждый решает сам за себя, и не все должны соглашаться со мной. Я просто рассказываю о своем опыте, о своем пути к счастью. А вы можете не принимать мои советы, я ни на чем не настаиваю и не осуждаю. Легкая разминка. Представь себе, что ты королевская персона. Нарисуй спальню своей мечты. Представь, что окна ее выходят в цветущий сад, на берег моря, в горы. Придумай свой вариант. В углу стоит мягкое кресло, диван, пуфик, трон, табуретка. Шторы в спальне малиновые, голубые в полосочку цвета, бедра испуганной нимфы, прозрачные, золотые или вообще их нет. Красиво? А теперь подумай, какие идеи можно было бы воплотить в своей реальной жизни. Спальня моей мечты выглядит так. Опиши свои идеи. Мой график сна на этот месяц будет выглядеть следующим образом.